Глава 39. Переживания Тамары. За два месяца до происшествия. Когда Тамара окончила торговый техникум, Кирилл бросил ПТУ. Учиться он не мог, а работать не хотелось. Его болезнь была такова, что проявлялась периодами. Сначала ухудшалось настроение, появлялась смутная тревога, вокруг блекли краски, а потом наступало раздражение, которое требовало выхода. Он горстями пил таблетки, целыми днями спал. Но если от физической боли лекарства помогали, то от душевной не избавляли даже самые сильные антидепрессанты. Врач советовал больше гулять, но и это ему не помогало. Родительские деньги катастрофически заканчивались, а пенсии, которую Кирилл получал по болезни, не хватало. Тамара зашла к нему вечером, когда его самочувствие улучшилось. «К нам в магазин охранники требуются. Сутки через трое. Работа несложная. Может, попробуешь?» Через несколько дней Кирилл уже работал в магазине. Главное, он был рядом с Тамарой. Но на особые отношения с Томой Кирилл претендовал всегда, и хотя формулировал это не очень складно, весь коллектив магазина знал, что Тамара – его девушка. Он регулярно ходил к Тамаре домой в гости, пил чай с ее мамой и был этими событиями счастлив. Они вели неспешные беседы о работе, о погоде, об урожае картошки и ценах на продукты, которые часто меняются в большую сторону. «У вас очень красивая дочь и умная», — говорил он Томиной маме, и та была счастлива. Так случилось, что ухажеров в жизни Тамары еще не было. Не разглядели в ней мужчины умницу и красавицу. Она целый год в техникуме тайно была влюблена в преподавателя по товароведению. Красивого седого мужчину, не пропускала занятий и сдала предмет на «отлично». Его роспись в зачетной книжке она разглядывала долго, и ей казалось, что в неровных ломаных линиях для нее есть скрытый смысл. Тома иногда представляла, как случайно в коридоре она встретит преподавателя и как он попросит ее о помощи, например, сдать для него кровь. Она непременно ему поможет, сдаст кровь, и он придет целовать ее руки, когда она, бледная, будет лежать в больничной палате. Но дальше этого ее фантазии не распространялись, а, окончив техникум, Тамара благополучно забыла эту не начавшуюся историю отношений. Саша, как всегда это бывает, появился в ее жизни случайно. Подвез до дома во время сильного дождя. Тамара влюбилась сразу и бесповоротно. Ее сердце было открыто чувством и ждало этих чувств, что, пожалуй, любой молодой человек, попавший в это время в ее жизненный периметр, был бы назван любимым. Они начали встречаться, и Тамара ждала этих встреч и совсем не замечала, что Саша не смотрит на нее влюбленными глазами. Кирилл признал соперника мгновенно, пытался несколько раз поговорить с девушкой, но Тома, зная его болезненное восприятие всего, что может вывести его из равновесия, только успокаивала. «Все будет хорошо, Кирилл. Ведь мы с тобой друзья, мы уже дружим с тобой так долго, что практически родные люди». Кирилл успокаивался и соглашался. «Мы родные люди». Когда вечером дома мама всерьез заговорила о свадьбе с Кириллом, Тома, не привыкшая перечить маме, сдерживала как негодование, так и смех. «Мама, у меня нет пока планов на замужество». «Мать о тебе заботится, а ты, мать, слушай. Парнишка на ногах стоит, зарабатывает, квартира хорошая. Опять же район менять не надо. Буду помогать внуков нянчить. Каких внуков? Какая квартира? Мама, ты о чем?» Квартира трехкомнатная, ты у меня самостоятельная, работаешь, к тому же красавица, подумай, дочка». «Мама», — она выдохнула и просчитала про себя до 10. «Сейчас совсем не время об этом говорить. Кирилл мне друг, понимаешь, друг детства, и все». «Понимаю, доча, еще как понимаю. Значит, знаешь, ты его давно, и отношения у вас основательные. Прошу тебя, посмотри в его сторону повнимательнее», — уговаривала мама. «А то умру, одна останешься. Не успею ни замуж выдать, ни внуков дождаться». И шла измерять подскочившее давление. «Посмотрю, хорошо, посмотрю», — соглашалась Тома. Ей не хотелось спорить с матерью. Кирилл, вероятно, получивший подтверждение намерений ее мамы, вдруг стал агрессивным и настойчивым и переходил в какое-то болезненное состояние. «Когда мы поженимся?» – он начал периодически задавать девушке один и тот же вопрос. «Я не готова это обсуждать, Кирилл. Я твой хороший друг». В свою очередь, Тома как никто понимала Кирилла. Она переживала неясность ситуации с Сашей. Вернее, она ждала от молодого человека каких-то слов, обещаний, как обычно надеются девушки, но убеждала себя, что они еще так мало знакомы, и приличные девушки, к каким относила ее мама, не проявляют инициативу сами, а смиренно ждут. Девчонки в магазине бегали к какой-то гадалке, и Тома тоже решилась узнать свою судьбу. Гадалка Татьяна жила в обычном кирпичном доме на первом этаже. Подъезд был чистенький, а номер квартиры магический, 13-й. В торговом училище им преподавали психологию и настоятельно рекомендовали к гадалкам, экстрасенсам и целителям не ходить. Но то, что говорят взрослые дяди и тети, забывается быстро, ведь юная девичья душа так верит в волшебство. Гадалка Татьяна выглядела настоящей всемогущей колдуньей. Она была яркой цыганской внешности, с сине-черными длинными волосами, смуглолицая, с большими карими глазами. «Вы ко мне, девушка?» «Да». Тома смутилась и никак не могла выговорить, отчего она тут находится. Но Татьяна, как и все гадалки, владела определенными психологическими знаниями и девушку прочитала сходу. «Проходите», — она пригласила Тому в комнату, где та оробела еще больше. В полумраке на большом столе светились и переливались загадочные шары, пробирки с красным, как кровь, веществом. В некотором, наверняка магическом порядке были разложены коренья, которые пахли сладко и терпко, и от запаха и волнения закружилась голова. Все увиденное напомнило Тамаре сказку про колдунью или бабу-ягу с их магическими заклинаниями. «Садитесь», — Татьяна кивнула на стул и положила ей в руку прохладный стеклянный шарик. «Потрите его». Тамара начала двигать шарик в ладони и почувствовала, как он потеплел. «Сейчас я настроюсь на ваш энергетический канал и отвечу на все ваши вопросы, которые уже прочитала в ваших глазах». Тамара была в отчаянии. Все вокруг произвело на нее тревожное и даже гнетущее впечатление, и она хотела было уйти, убежать, но вдруг поняла, что ноги ее не слушаются, и она словно ослабела и хватается за слова гадалки, как за соломинку, и лишь они имеют значение. «Тебя любит тот, на кого ты внимания не обращаешь, а ты не любишь, не хочешь за него замуж, а любишь другого». «И что другой?» — у Тамары пересохло в горле. Гадалка Татьяна перекладывала шары из руки в руку. «А у него есть любимая женщина, и это не ты. Забудь его, он принесет тебе несчастье. На нем, видишь, черный крест?» — она махнула рукой на тень. «Он приносит несчастье и тебе, и своей возлюбленной». «Почему?» — заплакала и закричала Тамара. Почему не скажу? Это надо подключиться к его энергетическому каналу. Вижу, что его все время что-то гложет, мучает, и он мечется по жизни и желает какому-то мужчине смерти. Как смерти? – опешила Тома. Я говорю то, что вижу, причин не знаю. А вы ничего не путаете про его любимую? Может, это все-таки я? «Нет», — покачала головой гадалка, — «он для тебя человек с другой планеты, а ты должна вернуться в реальную жизнь. А если я без него не могу?» «Ты сильная, сможешь. Твоя любовь придет к тебе через 2 года», — гадалка помолчала, — «если только ничего не случится». «А что может случиться? Пока не знаю, но рядом с тобой опасность, девочка». Гадалка пристально всматривалась в глубину шара, а потом резко схватила ее за руку. «Уезжай, бросай все и уезжай из города, как можно быстрее». «Куда уезжать? У меня тут работа, мама, квартира». Гадалка смотрела на нее пронзительно и сочувственно, как, наверное, смотрела не раз на заблудившихся на жизненных тропинках девочек. Тамара вышла от нее расстроенная и недоумевающая. Верить тому, что сказала гадалка, или забыть? Многое из того, что девушка услышала сегодня, казалось ей просто чепухой и ерундой. «Так я могу запрограммировать себя на негативные события», — размышляла она. Тамара продолжала сомневаться весь путь до дома, но для себя так ничего и не решила.